Глава 20. Когда я в тот вечер засыпал, видеокассета лежала на столике рядом с будильником, и на следующее утро она сразу попалась мне на глаза. Я оставил ее лежать на столике и отправился по делам. Был четверг, и хотя я решил сегодня не таскаться в Маспет на бокс, все же я пришел домой вовремя, чтобы посмотреть главный бой по телевизору. Но это почему-то оказалось совсем не то. Прошел еще день. Потом я подумал, что надо бы отнести кассету в мой сейф. Но была уже суббота, и банк не работал. В субботу я виделся с Элейн. Всю вторую половину дня мы бродили по художественным галереям Сохо, пообедали в итальянском ресторане, а потом пошли на концерт какого-то фортепианного трио. Это был день долгих пауз. Такое бывает только у людей, которым очень хорошо друг с другом. В такси по дороге домой мы сидели, взявшись за руки, и не произнесли ни слова. Я уже рассказал ей о своем разговоре с Джо, и ни она, ни я к этому в этот день не возвращались. На следующий вечер у меня с Джимом Файбером был наш общий воскресный стоячий обед, и с ним я это дело обсуждать не стал. Правда, у меня несколько раз мелькнула такая мысль, но говорить на эту тему мне не хотелось. Может показаться странным, что за следующие несколько дней я об этом вообще почти не думал, и не то чтобы голова у меня была занята какими-то другими делами, ничего такого не было. Даже в спорте ничего особенного не происходило. Суперфинал давно уже миновал, до начала весенних тренировок было далеко, а промежуток между ними всегда напоминает какую-то ледяную пустыню. Как я понимаю, у каждого человека в подсознании есть разные уровни, или комнаты, что ли, и оно зачастую работает совсем иначе, чем сознательное мышление. Когда я был полицейским детективом, да и потом, когда стал работать самостоятельно, не так уж много было случаев, чтобы я сел и сознательно продумал что-то от начала до конца. Чаще всего понемногу накапливались подробности, которые в конечном счете приводили к очевидному выводу. Но когда требовалось какое-нибудь прозрение, оно обычно приходило само собой. Видимо, какая-то подсознательная часть моего мозга все время перерабатывает данные, которыми я располагаю, и дело вдруг предстает в совершенно новом свете. Так что я могу лишь предположить, что мое подсознание решило на время отложить в сторону всю историю со Стетнерами, вытеснить ее из сознания или, может быть, перевести на какой-то другой, более глубокий уровень, до тех пор, пока я не пойму, что тут надо делать. На это понадобилось не так уж много времени, а хорошо ли получилось, сказать трудно. Во вторник утром я позвонил в справочную, чтобы узнать номер телефона Бергана Стетнера на южной улице Централ-парка. Телефонистка ответила, что не может сообщить номер, но подсказала, что у этого человека есть служебный телефон на Лексингтон-авеню. Я поблагодарил ее и положил трубку. Потом позвонил еще раз и попал на какого-то мужчину. Я представился полицейским, назвал фамилию и свой номер, сказал, что мне нужно узнать номер телефона, который не числится в справочнике, и назвал фамилию и адрес. Он дал мне номер. Я поблагодарил и тут же набрал его. К телефону подошла какая-то женщина, и я попросил мистера Стетнера. Она сказала, что его нет дома. Я спросил, не с миссис ли Стетнер говорю. Она секунду-другую колебалась, а потом сказала, что да. «Миссис Стетнер», — сказал я, — «у меня есть одна вещь, которая принадлежит вам и вашему мужу, и я надеюсь на хорошее вознаграждение за то, что верну ее вам». «Кто это говорит?» «Моя фамилия Скадер». «Мэтью Скадер, по-моему, я с вами не знакома». «Мы как-то встречались», — сказал я, — «но я не думаю, чтобы вы меня помнили. Я друг Ричарда Термана». На этот раз пауза была долгой. Вероятно, она пыталась сообразить, может ли кто-нибудь знать о ее дружбе с Терманом. Потом, очевидно, решила, что может. «Такая ужасная история», — сказала она. «Мы были потрясены». «Наверное». «И вы говорите, что вы его друг?» «Да. А кроме того, я был близким другом Арнольда Левака». Снова пауза. «Боюсь такого, я не знаю. Это еще одна ужасная история. Простите? Его нет в живых. Мне очень жаль, но я с этим человеком не была знакома. Если бы вы могли сказать, что вам нужно? По телефону? Вы уверены, что этого хотите?» «Моего мужа сейчас нет», — сказала она. «Если вы оставите свой телефон, он, вероятно, вам позвонит». «У меня есть пленка, которую снял Левек», — сказал я. «Вы и в самом деле хотите, чтобы я рассказал вам по телефону, что на ней снято?» «Нет». «Я хочу встретиться с вами. Только с вами, не с вашим мужем». «Понимаю. Где-нибудь в общественном месте, но так, чтобы нас не могли подслушать». «Минутку», — сказала она. Прошло не меньше минуты. Потом она сказала: «Вы знаете, где я живу?» «Конечно, знаете, ведь вы знаете даже номер телефона. А как вы его узнали? Он же не числится в справочнике. Его не должны никому сообщать». «Вероятно, мне его сказали по ошибке». «Они не должны допускать таких ошибок». «А, ну конечно, вы знаете его от Ричарда, но...» «Что?» «Ничего, адрес вы знаете. Здесь, прямо в нашем доме, есть коктейль-бар. Там днем всегда пусто. Встретимся в нем через час». «Отлично». «Погодите минутку, а как я вас узнаю?» «Я вас сам узнаю», — сказал я. «Только маску наденьте, а блузку можете не надевать». Коктейль-бар назывался Адриан оф Вал. Адриан — это римский император, а Вал, получивший его имя, — это каменная стена, которую он построил через весь север Англии, чтобы защитить тамошние римские поселения от варварских племен. Если название бара и имело какой-то смысл, я его не уловил. Интерьер, по-видимому, обошелся хозяину в крупную сумму, но это не бросалось в глаза. Там стояли красные кожаные банкетки и черные, отливающие перламутром, столики. Освещение было неярким, рассеянным. Музыка еле слышной. Я пришел на 5 минут раньше, уселся за столик и заказал себе минеральной воды. Она пришла на 10 минут позже и остановилась в дверях, оглядывая зал. Я встал, чтобы она меня увидела, и она без колебаний подошла к моему столику. «Надеюсь, вы не очень долго ждали», — сказала она. «Я Ольга Стетнер». «Мэтью Скадер». Она протянула мне руку, и я пожал ее. Рука была гладкая, прохладная и сильная. «Железная рука в бархатной перчатке», — мелькнула у меня мысль. Длинные ногти были покрыты алым лаком в тон губной помаде. В том фильме такого же цвета были кончики ее грудей. Мы сели, и почти тотчас же у нашего столика появился официант. Назвав его по имени, она попросила бокал белого вина. Я заказал себе еще минеральной воды. Никто из нас не произнес ни слова, пока он не поставил на столик напитки и не ушел. Потом она сказала: «Я вас где-то видела. Я же говорил, что мы встречались. Где?» Она нахмурилась, потом сказала: «Ну, конечно, в спортзале, внизу. Вы там что-то искали?» «Мужской туалет». «Да, вы так и сказали». Она поднесла бокал к губам и отхлебнула маленький глоток, скорее чуть смочила язык. На ней была темная шелковая блузка и узорный шелковый шарфик, заколотый на шее булавкой с камнем, похожим на лазурит. Глаза у нее, кажется, тоже были голубые, но в полумраке бара цвет глаз различить трудно. «Говорите, что вам надо», — сказала она. «Пожалуй, лучше я сначала скажу, что у меня есть». «Хорошо». Я начал с того, что я бывший полицейский. Это ее как будто ничуть не удивило. Должно быть, вид у меня такой. Я сказал, что познакомился с человеком по имени Арнольд Левек, когда его задержали во время облавы на Таймс-сквер. «Он работал продавцом в книжной лавке для взрослых», — сказал я, «и мы арестовали его за хранение и сбыт порнографических изданий». «Потом», — сказал я, — «мне кое-что подвернулось, и я ушел из полиции. В прошлом году Левек разыскал меня. Он узнал, что я теперь частный детектив. К тому времени я не видел Арни уже несколько лет, но он немало не изменился, правда, стал еще толще. Но в остальном был все такой же». «Я не знал этого человека». «Как хотите». Мы встретились, и он начал что-то темнить. Рассказывал мне историю о том, как снимал фильм в каком-то подвале. Фильм любительский, но чтобы снять его профессионально, Левака пригласили быть оператором. Лично я вряд ли смог бы возбудиться на глазах у такого противного типа, как Арни. Но вам это, видимо, не помешало, да? Не знаю, о чем вы говорите. При мне не было диктофона. Но будь я даже весь опутан проводами, словно какой-нибудь звукооператор, это все равно бы ни к чему не привело. Она не собиралась ни в чем сознаваться. По глазам было видно, что она внимательно слушает, но она очень старалась не сказать лишнего. «Арни был большой любитель темнить», — продолжал я. «Он сделал копию пленки и собирался продать ее за большие деньги, хотя, конечно, не сказал, за сколько. В то же время он боялся, что покупатель вздумает его кинуть. И тут ему понадобился я. Он хотел, чтобы я стал для него прикрытием на такой случай. Присмотрел, чтобы покупатель его не облапошил». «И вам это удалось?» «Нет, тут Арни перехитрил сам себя», — сказал я. «Понимаете, ему нужно было прикрытие, а не нужен был партнер. Он хотел загробастать все сам, а мне дал бы за работу, может быть, 1000-другую. Поэтому во избежание неприятностей он ничего мне не сказал, но как-то забыл, что опасаться-то ему надо покупателя. Его зарезали в проулке поблизости от двойки». «Очень печально?» «Ну, бывает. Знаете, как говорят, в этом мире иногда человек человеку волк, а иногда наоборот. Как только я узнал, что произошло, то отправился к нему на квартиру, сунул управляющий значок под нос и посмотрел, что там осталось. На многое я не рассчитывал, потому что полицейские уже побывали в квартире, и думаю, что побывали там не впервые, потому что когда нашли труп парня, при нем не было ключей. Так что мне не только не удалось лишить эту квартиру невинности, я был даже не вторым по очереди. Прошу простить мне это сексуальное сравнение, мисс Тэтнер». Она пристально смотрела на меня. «Дело в том, — продолжал я, — что у Арни была копия той пленки. Я это точно знал, он мне сам об этом сказал. Поэтому я забрал все кассеты, какие только нашел. Их было 40, старые фильмы. Вы часто видите их по телевизору и обычно тут же его выключаете. Арни был от них без ума. И вот что я сделал. Сел перед телевизором, подключил свой видик и просмотрел их все. Представьте себе, на одной из них было совсем не то, что написано на этикетке. Я прокручивал пленку, как и все остальные, и вдруг картинка пропала, а вместо нее появилась комната, и в ней мальчик, прикованный к металлической раме. Прямо как в испанской инквизиции. И еще какая-то красотка, в одних только кожаных штанах, перчатках и туфлях на высоких каблуках. Я вижу сегодня на вас тоже кожаные штаны, но, наверное, другие, те были с разрезом в паху. Расскажите мне про этот фильм». Я рассказал кое-что, достаточно, чтобы ей стало ясно. Я его и в самом деле видел. «Сюжет не слишком замысловатый», — сказал я, «но финал крутой, и там еще был заключительный кадр. Кровь, которая текла по полу и стекала через решетку. Тут Арни оказался на высоте, нужно отдать ему должное. А пол из черных и белых плиток был точь-в-точь такой же, как в подвале спортзала в Маспате. Правда? Чертовски странное совпадение». Она сложила губы трубочкой и выдохнула, словно беззвучно свистнув. В ее бокале еще оставалось вино, но она взяла мой, отхлебнула и поставила его на место. Этот жест получился у нее каким-то удивительно интимным. «Вы, кажется, что-то говорили про Ричарда Термана», — сказала она. «Да, в этом-то все и дело. Понимаете, я раздобыл пленку Арни, но что мне было с ней делать? Этот хитрый мерзавец так и не сказал мне, кто были те люди. У меня оказалась пленка, которая позарез нужна покупателям, да и я был очень заинтересован в том, чтобы оказать эту ценную услугу. Но где прикажете их искать? Я стал разнюхивать там и сям, но из этого вряд ли что могло выйти, разве что я столкнулся бы на улице с человеком в резиновом комбинезоне и с членом наружу». Я взял свой бокал с минеральной водой и повернул его так, чтобы отхлебнуть с той стороны, где ее губы коснулись стекла. «Поцелуй через посредника, так это называется». «Потом появляется Термен», — продолжал я. «У него убита жена. И неясно, имел он к этому какое-то отношение или нет. Общественное мнение на сей счет разделилось. Я повел его в одну забегаловку, и поскольку он работал на телевидении, разговор зашел про Арни, который тоже работал в какой-то телекомпании, еще до того, как я с ним познакомился. И как ни странно, тут всплыло ваше имя. Мое имя? Ваше и вашего мужа. Довольно редкие имена, их легко вспомнить даже после ночного бдения в баре. Термен выпил больше меня, но стал хитрить и говорить намеками. Я решил, что нам надо будет побеседовать еще, но на следующий день услышал, что он мертв. Говорили, что покончил с собой. Очень печально. И даже ужасно, как вы сказали по телефону. В тот самый день, когда он умер, я поехал в Маспет. Я собирался встретиться с ним на боксе, и он показал бы мне вашего мужа. Правда, Термен не появился. Видимо, в это время его уже не было в живых. Но я обошелся без его подсказки и узнал вашего мужа, потому что раньше уже видел вас обоих на экране. Потом спустился в подвал и посмотрел, какой там пол. Ту комнату, где вы снимали фильм, я не нашел. Но, возможно, это одна из тех, что были заперты. А может, вы устроили там ремонт после тех съемок? Я пожал плечами. Это не важно. И куда гнул Термен, тоже не важно. И не помог ли ему кто-нибудь выпасть из окна, тоже. А важно вот что. По счастливому стечению обстоятельств у меня есть возможность кое-что сделать для того, кто имеет возможность как следует меня отблагодарить. Чего вы хотите? Чего я хочу? Это очень просто. В сущности, я хочу того же, чего хотел Арни. Разве не этого хотят почти все на свете? Ее рука лежала на столике в нескольких сантиметрах от моей. Я вытянул палец и коснулся ее тыльной стороны. «Но я не хочу получить то, что получил Арни», — сказал я. «Вот и все». Она долго сидела, не сводя глаз с наших рук на столике. Потом положила свою руку поверх моей и пристально посмотрела на меня. Теперь я увидел, какие голубые у нее глаза и какой пронзительный, зачаровывающий взгляд. «Мэтью», — произнесла она, словно пробуя мое имя на вкус. «Нет, я, пожалуй, буду звать вас просто Скадер, как вам угодно». Она встала. На секунду я подумал, что она собирается уйти, но вместо этого она обошла столик и сделала мне знак подвинуться. Потом села рядом со мной на банкетку и снова положила свою руку на мою. «Теперь мы на одной и той же стороне», — сказала она. Она была сильно надушена. Запах был мускусный, что меня не удивило. Я не думал, что от нее может пахнуть хвоей. «Мне нелегко говорить», — начала она. «Вы понимаете, о чем я, Скадер?» Не могу сказать, что она говорила с акцентом, но в ее речи слышались едва заметные европейские интонации. «Как я могу что-то сказать? Может быть, вы меня обманываете и пишете на диктофон все, что я скажу?» «У меня нет диктофона. Откуда я могу это знать?» Она повернулась ко мне и положила руку на мой галстук, чуть пониже узла. Потом провела рукой по всей длине галстука, сунула ее под пиджак и тщательно ощупала перед рубашки. «Я же вам говорил», — сказал я. «Да, говорили», — промурлыкала она. Губы ее вплотную приблизились к моему уху, и я ощутил на лице ее горячее дыхание. Рука ее легла на мою ногу и погладила мне ляжку с внутренней стороны. «Пленка, с вами?» «В банковском сейфе». «Жаль, мы могли бы подняться ко мне и посмотреть ее. Как вы себя чувствовали, когда ее смотрели?» «Не знаю». «Не знаете? Что за ответ?» «Конечно, знаете. Вам хотелось, да?» «Пожалуй, да». «Пожалуй? Вам и сейчас хочется, Скадер. У вас уже стоит. Я могу сделать так, что вы прямо сейчас кончите. Одними прикосновениями. Хотите?» Я ничего не ответил. «Я вся горячая и мокрая», — сказала она. «На мне нет трусиков. Это замечательно, когда ты в кожаных штанах в обтяжку и без трусиков, и когда под штанами у тебя все мокрое. Хотите подняться со мной наверх? Я бы вас затрахала до обалдения. Помните, что я сделала с тем мальчиком?» «Вы его убили». «Думаете, ему было так уж плохо?» Она придвинулась ближе и слегка куснула меня за мочку уха. «Мы трахались с ним 3 дня, я и Берген. Мы его трахали и сосали, и давали ему любые наркотики, какие он только хотел. Он в жизни не получал столько удовольствия. Только то, чем это кончилось, ему не очень понравилось. Ну, ему было больно, ну и что? Ее рука поглаживала меня в такт словам. Ну, не дожил он до 100 лет, не дожил до старости. А зачем доживать до старости? Выходит, он умер счастливым. У него и прозвище было «Счастливчик». Знаю. Вы это знаете. Вы много знаете, Скадр. А вы думаете, это мальчик вас интересует? Если он вас интересует, то почему у вас сейчас так стоит? Хороший вопрос. Я не говорил, что он меня интересует. А что вас интересует? Как получить деньги за пленку? И как потом прожить столько времени, чтобы успеть их потратить? А что еще? Пока хватит и этого. Вы хотите меня, правда? Грешники в аду тоже хотят холодной воды. Но они ее не получают. А меня вы получите, если захотите. Мы можем пойти наверх прямо сейчас. Не думаю. Она отодвинулась. Господи, ну вы и кремень, сказала она. С вами нелегко иметь дело, да? Не очень. Ричард к этому времени был бы уже под столом. Пытался бы лизать меня через кожаные штаны. Ну и смотрите, чем это для него кончилось. Не так уж и плохо кончилось. Знаю, сказал я. Зачем доживать до старости? Вот что. Если у меня на вас член стоит, это не значит, что вы можете водить меня за него, как вам вздумается. Конечно, я вас хочу. С тех пор, как в первый раз увидел вас на пленке. Я снял ее руку со своей ноги и положил назад ей на колени. Вот покончим с нашим делом, тогда и вами займусь. Вы так думаете? Я так думаю. Знаете, кого вы мне напоминаете? Бергана. Мне не идет черная резина. Это еще неизвестно. И к тому же я обрезан. Но это можно исправить пересадкой. Нет, вы внутри такой же, как он. Вы оба жесткие. Вы служили в полиции. Правильно. Вам приходилось кого-нибудь убивать? А что? Приходилось, можете не отвечать. Я чувствую. Вам это понравилось? Не особенно. Вы уверены, что это правда? Что есть истина? А, вечный вопрос. Но я, пожалуй, пересяду. Если мы собираемся говорить о деле, лучше смотреть друг другу в лицо. Я сказал ей, что я не жадный, и потребовал за пленку 50 тысяч долларов. Столько же они обещали и Левику, хотя эти деньги ему так и не достались. Столько же могли заплатить и мне. «А если вы ничем не лучше его?» — сказала она. «У него была копия, хотя он поклялся, что нет». «Он был глупец». «Что оставил копию?» «Что соврал». «Конечно, я сделал копию, и даже две. Одна находится у адвоката, другая в сейфе, у одного частного детектива. На всякий случай, если меня вдруг зарежут в переулке или я выпаду из окна». «Но если у вас есть копии, вы сможете без конца тянуть из нас деньги». Я отрицательно покачал головой. «Эти копии — моя страховка, а мой ум — ваша страховка. Если я продаю вам пленку только один раз, это не значит, что я тяну из вас деньги и оказываю вам услугу. Вот если я попытаюсь сделать это еще раз, вам проще будет меня убить. Но у меня хватает ума, чтобы это сообразить». «А если мы и сейчас ничего не заплатим, вы пойдете в полицию?» «Нет». «Почему?» «Потому что этой пленки недостаточно, чтобы упрятать вас за решетку». «Нет, я обращусь к прессе. Бульварные газеты просто вцепятся в эту историю. Они поймут, что у вас на руках слишком много крови, и вы не сможете позволить себе возбудить дело о клевете. Они устроят вам очень скверную жизнь. Может быть, до уголовного преследования дело и не дойдет, но вы привлечете к себе такое внимание публики, что вам это не понравится. Друзья вашего мужа в Калифорнии будут не слишком довольны, что вы оказались в лучах прожекторов, а ваши соседи будут странно посматривать на вас в лифте. Вы ведь заплатите 50 косых, чтобы избежать такой рекламы, верно? Да кто угодно бы так сделал». «Это большие деньги». «Вы и вправду так думаете?» «Не знаю, получу ли я столько же от бульварной газеты, но половину уж наверняка получу. Если они не вцепятся в такую историю, значит, они занимаются не своим делом. Я могу хоть сегодня явиться к какому-нибудь издателю и выйти от него с чеком на 25 тысяч, и при этом никто не скажет, что я шантажист. Они назовут меня героем, и, возможно, даже возьмут к себе на работу, чтобы я и дальше раскапывал всякую грязь. «Мне надо посоветоваться с Берганом. Вы говорите, это не такие уж большие деньги, но нам понадобится некоторое время, чтобы их собрать». «Ни черта не понадобится», — возразил я. «Когда человек замывается отмыванием денег, ему ничего не стоит раздобыть немного наличных. Я думаю, у вас дома валяется раз в пять больше». «У вас какое-то странное представление о том, как делаются дела». «Я не сомневаюсь, что вы можете собрать деньги к завтрашнему вечеру», — сказал я. «Тогда я и должен их получить». «Господи», — сказала она, — «как вы похожи на Бергана». «У нас разные вкусы». «Вы думаете?» «Не говорите ничего о ваших вкусах, пока не попробуете все, что лежит на тарелке. А ведь вы еще не все попробовали, правда?» «Ну, не так уж многое осталось. Берган захочет с вами встретиться. Завтра вечером, когда мы завершим нашу сделку, я принесу пленку, так что вы будете знать, что покупаете. У вас в Маспете есть видик? Вы хотите продать ее прямо там, в спортзале?» «Я думаю, для обеих сторон это самое безопасное место». «Да уж, там не помешают», — сказала она. «Если не считать четвергов, там как в пустыне, и даже по четвергам народу не так уж много. Что у нас завтра, среда? Я думаю, это возможно. Но, конечно, я должна поговорить с Берганом». «Конечно. Какое время для вас удобнее?» «Попозже», — сказал я. «Но я могу вам через некоторое время позвонить, и мы договоримся обо всех деталях». «Хорошо». Она посмотрела на часы. «Позвоните около четырех». «Позвоню». «Отлично». Она открыла сумочку и положила на столик деньги за выпитое. «Я вам кое-что скажу, Скадер. Я и в самом деле хотела пойти с вами наверх. Я была такая мокрая. Из меня просто текло. Я не притворялась». «Я и не думал, что вы притворяетесь. И вы хотели меня не меньше. Но я рада, что мы это не сделали. Знаете почему?» «Скажите». «Потому что так, между нами, еще осталось сексуальное напряжение. Вы это чувствуете?» «Да». «И оно никуда не денется и завтра вечером. Может быть, когда я поеду в Маспет, я надену штаны с разрезом. Вам это понравится?» «Возможно». «И длинные перчатки, и высокие каблуки». Она пристально посмотрела на меня. «И буду без блузки». «И подкрасьте соски губной помадой. Румянами». «Но того же цвета, как ваша помада и лак для ногтей». «Может быть, мы немного поиграем», — сказала она, — «после того, как совершим сделку. Может быть, мы получим удовольствие, все трое». «Ну, не знаю». «Вы думаете, мы попытаемся отобрать деньги? Но у вас же останутся копии. Одна у адвоката, другая у частного детектива». «Дело не в этом». «А в чем?» «Вы сказали, все трое. Я не люблю тесноты». «Тесно не будет», — сказала она. «Места там будет сколько угодно». Глава 21. В 4 я позвонил. Должно быть, она сидела у телефона. В ту же секунду, как он зазвонил, она взяла трубку. «Это Скадер», — сказал я. «Вы пунктуальны», — ответила она. «Это хороший признак». «Признак чего?» «Пунктуальности. Я говорила с мужем. Он согласен на ваши условия. Завтрашний вечер годится. Что касается времени, то он предлагает полночь». «Пусть будет час ночи». «Час ночи? Минутку». Наступила пауза. Потом трубку взял Стетнер. «Скадер», — сказал он, — «говорит Берган Стетнер. Час ночи меня устраивает». «Хорошо. Мне не терпится с вами познакомиться. Вы произвели на мою жену большое впечатление». «Она и сама производит большое впечатление». «Я всегда так и думал. Насколько я понимаю, мы уже как будто встречались. Вы тот болельщик, который ищет туалет не там, где надо. Но должен сознаться, что совершенно не помню, как вы выглядите». «Когда увидите, узнаете». «У меня такое чувство, будто мы уже знакомы. Но в нашей договоренности, насколько я ее понял со слов Ольги, есть одна вещь, которая меня беспокоит. У вас остаются копии. У адвоката и вашего представителя, верно?» «У адвоката и у одного честного детектива». «С которыми они ознакомятся в случае вашей смерти и выполнят кое-какие ваши пожелания. Правильно?» «Правильно». «Вполне понятная предосторожность. Я мог бы вас заверить, что в ней нет необходимости. Но это, возможно, вас не устроит». «Не совсем». «Верь всякому, только не забудь снять карты. Так, кажется, говорится. Но вот какая дилемма, Скадер. Представьте себе, что мы совершим нашу сделку к взаимному удовольствию всех сторон. Вы пойдете своей дорогой, а я своей. А через 5 лет вы подскользнетесь на тротуаре и угодите под автобус. Вы понимаете, к чему я клоню? Да. Потому что если я сдержу слово... Я вас понял, сказал я. Один мой знакомый как-то оказался в таком же положении. Погодите минутку, попробую вспомнить, как он из него вышел. Я немного подумал. Вот что, как вам нравится такой вариант? Я оставляю обоим указания, что если я умру через год или больше с сегодняшнего дня, они должны уничтожить то, что я им дал, если только не возникнут особые обстоятельства. Какие особые обстоятельства? Например, если не появятся серьезные основания подозревать, что моя смерть была не случайной, если убийца не будет установлен или задержан. Другими словами, вам ничего не грозит, если я попаду под автобус или под пулю ревнивого любовника, а если я окажусь жертвой каких-нибудь неизвестных убийц, тогда ваше дело плохо. А если вы умрете до конца первого года, тогда у вас тоже возникнут проблемы. Даже если это будет автобус, даже если это будет сердечный приступ. Господи, сказал он, мне это не очень нравится. Это самое лучшее, что я могу предложить. Черт возьми, а как у вас со здоровьем? Не так уж плохо. Надеюсь, не слишком налегаете на кока-колу. Не могу ее много пить, живот пучит. Смешно. Вы не занимаетесь парашютным спортом или дельтапланеризмом? Не летаете на собственном самолете? Господи, что я говорю? Как будто оформляю вам страховку. Что ж, вы, кажется, хорошо о себе заботитесь, Кадр. Стараюсь избегать сквозняков. Старайтесь и дальше. Вы знаете, мне кажется, Ольга права. Знакомство с вами доставит мне удовольствие. Что вы делаете сегодня вечером? Сегодня вечером? Да, сегодня вечером. Не хотите с нами пообедать? Выпьем немного шампанского, повеселимся. Завтра нам предстоит дело. Но это не помешает нам пообщаться сегодня. Не могу. Почему? У меня есть свои планы. Так отмените их. Неужели это что-то настолько важное, что нельзя перенести? Я должен быть на собрании анонимных алкоголиков. Он долго хохотал. Знаете, это просто замечательно, сказал он в конце концов. Но раз уж на то пошло, то у нас тоже есть планы. Ольга должна сопровождать одну молодую девицу на танцы в организацию католической молодежи. А я иду, на заседание совета бойскаутов, подсказал я. Вот именно, ежегодный торжественный обед окружного совета бойскаутов с раздачей наград. Мне собираются вручить значок «Почетный педераст». Очень ценная награда, на нее много претендентов. Занятный вы человек, Скадар. Вы обойдетесь мне в немалую сумму, но, по крайней мере, я хоть посмеюсь в волю. После разговора со Стетнером я позвонил в контору по прокату автомобилей, расположенную по соседству, и заказал машину. Забирать ее я сразу не стал, а сначала дошел пешком до книжного магазина «Колизеум» и купил план Куинса. Выйдя из магазина, я сообразил, что совсем рядом находится галерея, куда я отдал вставить в рамки рисунки Рея Галиндеса. Они сделали все очень хорошо. И, глядя на рисунки сквозь стекло, не дающее бликов, я попытался воспринять их как произведение искусства. Но мне это никак не удавалось. Я все время видел двух мертвых мальчиков и человека, который их убил. Мне завернули рисунки. Я расплатился кредитной карточкой и отнес сверток к себе в отель. Положив их в стеной шкаф, я несколько минут изучал план Куинса. Потом вышел, чтобы выпить кофе с бутербродом и прочесть газету, а вернувшись, еще некоторое время разглядывал план. Около 7 я зашел в прокатную контору, снова расплатился кредитной карточкой и сел за руль серой Тойоты Короллы, почти новой, на счетчике было меньше 10 000 километров. Бак был полон, а пепельницы пусты. Только тот, кто чистил салон пылесосом, сделал это не слишком добросовестно. План я взял с собой, но добрался до места, не заглядывая в него. Проехал по туннелю Мидтаун и по Лонг-Айлендскому шоссе, а с него свернул сразу после пересечения с магистралью Бруклин-Куинс. Движение на шоссе было не слишком большое. Почти все жители пригородов уже сидели перед телевизорами. Я покрутился по улицам, а добравшись до спортзала Нью-Маспет, не спеша объехал квартал и нашел место, где поставить машину. Я просидел там час или даже больше, словно какой-нибудь ленивый полицейский в засаде. Был момент, когда мне захотелось отлить, а я не догадался захватить с собой пустую литровую бутылку, как меня учили много лет назад. Однако вокруг никого не было. За последние полчаса я не видел ни души, и это придало мне храбрости. Я отъехал на два квартала, вылез из машины и в полное свое удовольствие отлил у кирпичной стены. Потом снова объехал весь квартал и поставил машину в другом месте, прямо напротив входа в спортзал. Вся улица была как мечта автовладельца, мест для стоянки сколько угодно. Около 9 или немного позже я вышел из Тойоты и подошел к спортзалу. Некоторое время не спеша присматривался, потом вернулся в машину, достал блокнот и набросал кое-какие схемы. Мне пришлось включить потолочный фонарь, но ненадолго. В 10 я другой дорогой вернулся в город. Парнишка в гараже сказал, что должен взять с меня плату за целый день. «Так что можете оставить ее до завтра», — сказал он. «Вернете после обеда, доплачивать ничего не придется». Но я сказал ему, что машина мне больше не нужна. Гараж находился на 11-й авеню, между 57-й и 58-й. Я прошел квартал к востоку, потом повернул на юг, зашел в Армстронг, но не увидел там никого знакомого. Потом на всякий случай заглянул в дверь All American, нет ли там Деркина. Его там не было. Я разговаривал с ним несколько дней назад, и он сказал, что боится, не наговорил ли лишнего. Но я успокоил его, сказав, что он вел себя как истинный джентльмен. «Ну, тогда я просто молодец», — сказал он. «Это не в моих привычках, но время от времени человек должен пойти и выпустить пар». Я сказал, что хорошо его понимаю. В Грогане Мика не было. «Он может прийти попозже», — сказал Берг, — «еще до закрытия». Я уселся за стойкой со стаканом кока-колы, а допив ее, перешел на содовую. Через некоторое время появился Энди Бакли, и Берг налил ему кружку Гиннесса из бочки, а Энди подсел ко мне и затеял разговор о баскетболе. Раньше я старался держаться в курсе игр, но в последние несколько лет почти перестал. Однако это Энди не смутило, он с радостью взял разговор на себя. Накануне вечером он был в зале Madison Square Garden, и там никербокеры свели игру в ничью трехочковым броском на последней секунде, благодаря чему он выиграл пари. Я дал ему уговорить себя сыграть в дартс, но у меня хватило ума не заключать с ним пари. Он легко выиграл бы у меня одной левой. Мы сыграли еще раз, а потом я вернулся к стойке, выпил еще стакан кока-колы и стал смотреть телевизор, а Энди остался у мишени тренировать броски. В какой-то момент я подумал, не пойти ли мне на полуночное собрание. Когда я только бросил пить, каждую ночь 12 часов бывали собрания в церкви Моравских братьев на углу Лексингтон-авеню и 30-й. Потом они лишились этого помещения, и группа перебралась в Алонон-хаус, в клуб АА, который несколько раз переезжал с места на место в районе театров, а теперь располагался в квартире на 3-м этаже жилого дома на Западной 46-й. Было время, когда Алонон-хаус оставался вообще без помещения, и часть группы организовала новые полуночные собрания в центре, на Хьюстон-стрит, где Гринвич-Виллидж граничит с Сохо. Эта группа устраивала там и другие собрания, в том числе для страдающих бессонницей, в 2 часа ночи. Так что у меня был кое-какой выбор ночных собраний, и я мог бы попросить Берка дать знать Мику, что я его разыскиваю и вернусь не позже 1:30. Но что-то меня остановило, удержало на табуретке за стойкой и заставило взять еще стакан кока-колы. Я отлучился в туалет, когда Мик наконец появился. Это было без чего-то час. Вернувшись в зал, я увидел, что он сидит за стойкой с бутылкой своего любимого виски и со своей хрустальной стопкой. «Отлично!» — сказал он. «Берг сказал мне, что ты здесь. Я велел ему поставить кофейник. Надеюсь, мы просидим с тобой всю ночь». «Сегодня не получится», — сказал я. «Ну ладно, может, мне еще удастся тебя уговорить». Мы сели за наш обычный столик. Он налил свою стопку, поднял ее и посмотрел на свет. «Клянусь богом, прекрасный цвет», — сказал он и сделал глоток. «Если ты когда-нибудь бросишь пить, имей в виду, что есть крем-сода точно такого же цвета». «Да ну! Только тебе придется дать ей постоять, чтобы пены не было». «Да уж, это бы все испортило». Он сделал еще глоток и вздохнул. «Надо же, крем-сода!» Мы поболтали о том о сём, а потом я нагнулся к нему и спросил. «Тебе все еще нужны деньги, Мик?» «Но ботинки у меня пока каши не просят». «Не просят». «Но деньги мне всегда нужны, я же тебе говорил». «Говорил? А что?» «Я знаю, где ты можешь раздобыть денег». «Ага», — сказал он. Некоторое время он сидел молча, и на лице его то появлялась, то исчезала едва заметная улыбка. «Сколько?» «Минимум 50 тысяч, а может и побольше». «Чьи деньги?» «Хороший вопрос. Джо Деркин напомнил мне, что деньги не знают своего хозяина. Он сказал, это основополагающий принцип права». «Одной супружеской пары по фамилии Стетнер», — сказал я. «Торговцы зельем?» «Почти. Он зарабатывает на валюте, отмывает деньги для двух братьев-иранцев из Лос-Анджелеса». «Ах, иранцев!» — произнес он с облегчением. «Ну что ж, может, расскажешь малость подробнее?» Говорил я, должно быть, минут 20. Достав свой блокнот, я показал ему схемы, которые набросал в Маспите. Вообще-то особенно рассказывать было нечего, но он несколько раз заставил меня вернуться назад и подробно обо всем расспрашивал. Потом минуту-другую помолчал, после чего наполнил свою стопку виски и опрокинул ее, словно это был стакан холодной воды в жаркий день. «Завтра ночью», — сказал он, — «4 человека, я думаю. Я, еще двое и Энди за рулем. Один будет Том, другой — либо Энди, либо Джон. Тома ты знаешь, Энди и Джона нет». Том — это дневной бармен, человек с бледным лицом и поджатыми губами, родом из Белфаста. Я никогда не мог понять, чем он занимается по вечерам. «Маспет», — сказал он. «Из Маспета может ли быть что-то доброе? Клянусь Господом Богом, мы с тобой сидели там и смотрели, как черномазые молотят друг друга. А все это время у нас под ногами была целая прачечная, где отмывали деньги. Ты поэтому туда ходил? А меня захватил для компании?» «Нет, у меня там в самом деле была работа, но совсем другая». «Но ты не зевал, пожалуй, и сообразил, сколько будет 2×2. Что ж, такие вещи мне по душе. Могу сказать, что ты меня удивил». «Почему?» «Потому что сказал мне об этом. Это на тебя не похоже. Просто из дружбы такого обычно не делают». «Ты же платишь за наводку, верно?» — спросил я. «Ах, вот оно что!» — сказал он, и в глазах у него мелькнуло какое-то странное выражение. «Плачу 5%. Он извинился и вышел позвонить. Пока его не было, я сидел и смотрел на его бутылку и стопку. Я мог бы выпить кофе, который приготовил Берг, но мне не хотелось. Виски мне тоже не хотелось. Когда он вернулся, я сказал: 5% мало?» «Да!» Лицо его стало жестким. «Клянусь Господом Богом, сегодня от тебя одни сюрпризы. А я-то считал, что тебя знаю. Чем тебе не нравится 5%? И сколько, по-твоему, тебе причитается?» 5% мне нравится», — сказал я, — «если это за наводку. Только я не хочу получать за наводку». «Не хочешь? Тогда какого дьявола ты хочешь?» «Полную долю», — ответил я. «Я хочу быть в деле. Я хочу поработать». Он откинулся назад и пристально посмотрел на меня. Потом налил себе, но пить не стал, а только понюхал, не сводя с меня глаз. «Ого! Будь я проклят!» — сказал он. «Ну и хреновина, будь я проклят!» Глава 22. Утром я, наконец, собрался положить грязную дюжину в свой сейф. Потом купил обычную копию фильма, чтобы взять ее с собой в Маспет, а потом принялся размышлять о том, что может пойти не так, как надо. Вернулся в банк, снова взял ту кассету, а другую оставил в сейфе, чтобы их случайно не перепутать. Если меня в Маспете убьют, Джо Деркин сможет хоть 100 раз просматривать кассету, пытаясь понять, что все это означает. Весь день я думал о том, что мне надо бы пойти на собрание, где я не был с воскресного вечера. Сначала я решил пойти в обед, но не пошел. Потом подумал о собрании, которое бывает в счастливый час, около 4:30, и в конце концов решил посидеть хотя бы до середины на своем обычном вечернем собрании в церкви святого Павла. И всякий раз придумывал себе вместо этого какие-нибудь другие дела. В 10:30 я пришел в Гроган. Мик уже был там, и мы прошли в его кабинет. В нем стоял старый деревянный письменный стол, сейф, пара старомодных конторских стульев и кресло с откидным подголовником и подножкой. Стоял там еще старый зеленый кожаный диван, где он иногда спал час-другой. Как-то он сказал мне, что у него 3 квартиры в городе, все сняты на чужое имя, ну и, конечно, ферма за городом. «Ты первый», — сказал он, — «Том и Энди будут здесь в 11. Мэтт, ты хорошо все обдумал?» «Более или менее. Не передумал? С какой стати?» «Ничего плохого, если и передумаешь. Очень может быть, что без крови не обойдется. Я тебе вчера говорил». «Помню. Тебе придется взять пистолет. А когда у тебя пистолет?» «Ты должен быть готов пустить его в дело. Знаю». «О, господи!» — сказал он. «Ты уверен, что у тебя хватит духу?» «Вот и поглядим. Верно?» Он отпер сейф и показал мне несколько пистолетов. Особенно рекомендовал он 9-миллиметровый автоматический Зауэр. Пистолет весил целую тонну. Я подумал, что пулей из него можно и поезд остановить. Я повертел его в руках, открыл и закрыл затвор, вынул и вставил обойму. Он хорошо ложился в руку. Отличная работа и вид устрашающий. Но в конце концов я положил его на место и взял короткоствольный Смит и Вессон калибра 9,6 мм. Он был не такой страшный на вид, не говоря уж о куда меньшей убойной силе, но очень удобно поместился у меня за ремнем сзади. А главное, это был двоюродный брат того револьвера, который я много лет носил, когда был на службе. Зауэр Мик взял себе. К 11 прибыли Том и Энди. Каждый из них зашел в кабинет, чтобы выбрать оружие. Дверь кабинета мы, конечно, держали закрытой и расхаживали взад и вперед по комнате, обмениваясь соображениями о том, какая хорошая сегодня погода и какое пустяковое дело нам предстоит. Потом Энди ушел, подогнал машину, мы один за другим вышли из Грогана и уселись в нее. Это был Форд марки Краун Виктория. Большая машина лет 5 от роду. Длинная, просторная, с обширным багажником и мощным двигателем. Сначала я подумал, что ее специально где-то угнали, но оказалось, что Балу купил ее некоторое время назад. Энди Бакли держал ее в гараже в Бронксе и выводил только в таких случаях. Номера были настоящие, только если бы кто-нибудь попробовал найти по ним владельца, у него бы ничего не вышло. Машина была зарегистрирована на вымышленную фамилию и адрес. Энди проехал по 57-й, выехал на 59-ю, мы миновали мост и оказались в Куинсе. Этот путь мне больше понравился, чем тот, каким ехал я. В машине мы разговаривали мало, а после того, как переехали реку, вообще почти все время молчали. Наверное, такая же тишина стоит в раздевалке у спортсменов перед финальной игрой. А может быть и нет, ведь в спорте проигравшим не грозит смерть от пули. Вся поездка заняла, по-моему, не больше получаса, от двери до двери. Движения практически не было, а дорогу Энди знал наизусть, поэтому мы подъехали к спортзалу что-то около 12. Энди раньше ехал не очень быстро, а тут снизил скорость километров до 35, чтобы мы могли как следует рассмотреть здание и его окрестности, проезжая мимо. Мы свернули на одну улицу, потом на другую, и время от времени проезжали мимо спортзала. На улицах было так же пусто, как и накануне вечером, а в такое позднее время они казались еще пустыннее. Мы ездили вокруг минут 20 или больше, прежде чем Мик сказал Энди, что пора передохнуть. «Если все время ездить взад-вперед, какой-нибудь сучий полицейский непременно остановит нас и спросит, не заблудились ли». «Я не видел ни одного полицейского от самого моста», — сказал Энди. Мик сидел впереди, рядом с ним, а я сзади, с Томом, который не раскрывал рта с тех пор, как мы вышли из кабинета Мика. «Рано приехали», — сказал Энди. «Что будем делать?» «Поставь машину поблизости от зала, но не совсем рядом», — сказал Мик. «Будем сидеть и ждать. Если кто-нибудь нас спугнет, поедем домой и напьемся». В конце концов, мы поставили машину за полквартала от спортзала, на противоположной стороне улицы. Энди заглушил мотор и выключил свет. Я сидел, пытаясь сообразить, на территории какого полицейского участка мы находимся, чтобы знать, кто может нас спугнуть. Кажется, это был 108-й, а может быть 104-й. Я не мог вспомнить, где проходит граница между ними и по какую сторону от нее мы оказались. Не знаю, сколько времени я сидел так, сосредоточенно нахмурив лоб и пытаясь представить себе план Куинса и наложить на него схему расположения полицейских участков. Смысла в этом не было ни малейшего, но я был так поглощен своими размышлениями, словно от них зависели судьбы всего мира. Я еще не пришел ни к какому решению, когда Мик повернулся ко мне и показал на свои часы. Стрелки показывали час. Пора идти. Я должен был войти туда один. Предполагалось, что это самая легкая часть дела. Но когда наступило время действовать, мне стало не по себе. Я не знал, какой прием меня ждет. Если Бергенстетт решил, и не без оснований, что дешевле и спокойнее меня убить, чем платить деньги, ему достаточно будет приоткрыть дверь и пристрелить меня, прежде чем я его увижу. Здесь вполне можно было палить хоть из пушки, и никто не услышит, а если и услышит, то не обратит внимания. Я даже не знал, там ли они. Я явился точно вовремя. Они должны были быть на месте уже несколько часов. Хозяева здесь они, и какой им смысл опаздывать? Но я не видел на улице ни одной машины, которая могла бы им принадлежать, и с улицы в спортзале не было заметно никаких признаков жизни. Возможно, внутри здания находилась стоянка. В дальнем его конце я видел что-то похожее на ворота гаража. На месте Стетнера я предпочел бы ставить машину внутри. Я не знал, какая у него машина, но если она хоть сколько-нибудь соответствовала стилю его жизни, ее не стоило оставлять на улице. Надо было чем-то занять голову, хотя бы вычислять, на каком мы участке. Или они там, или там их нет, или они встретят меня рукопожатием или пулей. Но я знал, что они там, потому что чувствовал на себе их взгляд, когда подходил к двери. Кассету я положил в карман плаща, решив, что они не станут стрелять, пока не убедятся, что она со мной. А Смит и Вессон калибра 9,6 мм был там, куда я его спрятал, под пиджаком. Я чувствовал, как он оттягивает ремень. Мне было бы легче его достать, если бы он был в кармане плаща, но я хотел, чтобы он оставался при мне, даже если я сниму плащ, и поэтому... Да... Они и в самом деле следили за мной. Дверь открылась прежде, чем я постучал. И никакого наведенного на себя ствола я не увидел. Там был только Бергенстетнер в той же замшевой спортивной куртке, которую я видел на нем в четверг вечером. Брюки на этот раз были цвета хаки, похожие на армейские и заправленные в сапоги. Костюм довольно странный, детали никак не вязались друг с другом. Но на нем все это почему-то выглядело нормально. «А, Скадер!» — сказал он. «Вы точно вовремя!» Он протянул мне руку, и я ее пожал. Его рукопожатие было крепким, но не чересчур. Он просто на секунду сжал мою руку и тут же отпустил. «Теперь я вас узнал», — сказал он. «Я что-то смутно помнил, но не мог отчетливо вас себе представить. Ольга говорит, что вы напоминаете ей меня. Нет, наверное, не внешне. Или есть сходство?» Он пожал плечами. «Мне так не кажется. Ну что, пойдем вниз? Дама нас ждет». В его манере поведения было что-то театральное, словно на нас смотрели невидимые зрители. Может быть, он снимает все это на пленку? Но зачем? Я обернулся, потянул на себя дверь и плотно закрыл. В руке у меня была спрятана пластинка жвачки, которую я прилепил к язычку замка, чтобы он не защелкнулся. Я не знал, сработает ли она, но, в общем, это было не так уж необходимо. Балу всегда сможет вышибить дверь или на худой конец разбить замок выстрелом. «Оставьте», — сказал Стетнер, — «она запирается автоматически». Я повернулся к нему. Он стоял у лестницы, пропуская меня вперед с легким поклоном, изящным и в то же время ироническим. «После вас», — сказал он. Я спустился по лестнице впереди него, а внизу он меня догнал и взял под руку. Мы шли по коридору мимо комнат, в которые я тогда заглядывал, к открытой двери в самом его конце. Эта комната резко отличалась своим видом от всего остального здания и, безусловно, не была местом действия их фильма. Она была несоразмерно велика, метров 9 в длину и 6 в ширину. Пол сплошь покрывал толстый ворсистый ковер серого цвета, а голые бетонные стены были затянуты светлой, почти белой материей. В дальнем конце комнаты я увидел громадную кровать с водяным матрасом, покрытую чем-то вроде шкур зебры. Над кроватью висела картина, абстрактные геометрические фигуры, сплошь прямые углы и линии, выдержанные в чистых цветах спектра. Ближе к двери стоял мягкий диван и два кресла, а перед ними на подставке телевизор с большим экраном и видеомагнитофон. Диваны одной из кресел были грифельно-серые, несколько темнее, чем ковер. Другое кресло было белое, и на нем лежал коричневый кейс. На стене висели стереодинамики, а справа от них стоял сейф двухметровой высоты и почти такой же ширины. Над динамиками висела еще одна картина, написанная маслом дерева с яркими и сочными зелеными листьями, а на противоположной стене два портрета работы какого-то старинного американского художника в одинаковых резных позолоченных рамах. Под портретами находился бар с множеством бутылок. Ольга, стоявшая там со стаканом в руке, повернулась ко мне и спросила, что я буду пить. «Ничего, спасибо». «Но вы должны что-то выпить», — сказала она. «Берген, скажи Скадеру, что он должен выпить». «Он не хочет», — сказал Стетнер. Ольга недовольно нахмурилась. Как она и обещала, на ней был тот же костюм, что и в фильме. Длинные перчатки, высокие каблуки, кожаные брюки с разрезом в паху. Соски грудей были подкрашены. Она подошла к нам, держа в руке свой стакан, что-то прозрачное со льдом. Не дожидаясь моего вопроса, она сообщила, что это водка. «Я уверен, что не хочу выпить». Я ответил, что уверен. «А ничего у вас тут комната?» — сказал я. «Не ожидали, а?» — просиял Стетнер. «Здесь, в этом ужасном здании, в самой заброшенной части глухой окраины, мы устроили себе вот это прибежище, тайный форпост цивилизации. Только одно я тут хотел бы изменить». «Что же?» «Перенести все это на этаж ниже». Поймав мой удивленный взгляд, он улыбнулся. «Зарыться глубже в землю», — пояснил он. «Углубиться, насколько нужно, чтобы потолок здесь был высотой 1,5 метра. Да какого черта, 4,5? И, конечно, устроить потайной вход, чтобы здания могли обыскивать сколько душе угодно, и никогда не догадались, какой роскошный мир лежит у них под ногами». Ольга закатила глаза к небу, и он рассмеялся. «Она считает, что я сумасшедший. Может быть, она и права. Но я живу так, как хочу, понимаете? Я всегда жил так, как хотел, и всегда буду так жить. Снимите плащ, вам, наверное, жарко». Я снял плащ, достал из кармана кассету. Стетнер взял у меня плащ и бросил на спинку дивана. Он ничего не сказал про кассету, а я ничего не сказал про кейс. Мы оба держались в высшей степени цивилизованно, под стать окружавшей нас обстановке. «Вы все смотрите на эту картину», — сказал Стетнер. «Знаете, чья работа?» «Это был маленький пейзаж с деревом, похожий на Куро», — ответил я. Он поднял брови. Это произвело на него впечатление. «У вас верный глаз», — заметил он. «Подлинник? В музее в этом не сомневались. И вор, который ее оттуда унес, тоже не сомневался. Если принять во внимание, при каких обстоятельствах я ее приобрел, у меня не было возможности пригласить эксперта, чтобы окончательно убедиться». Он улыбнулся. «Но вот в данном случае я хотел бы убедиться в подлинности того, что покупаю. Вы не возражаете?» «Ничуть», — ответил я. Я протянул ему кассету. Он прочитал вслух название и рассмеялся. «Значит, Левек все-таки был не лишен чувства юмора», — сказал он. «Правда, при жизни он это хорошо скрывал. Если вы тоже хотите убедиться, что все на чистоту, можете открыть кейс». Я отпер замки и поднял крышку. Там лежали пачки 20-долларовых купюр, стянутые резинками. «Надеюсь, вы не будете возражать против двадцаток», — сказал он. «Вы не уточнили, какие купюры вам нужны». «Эти меня устраивают. 50 пачек по 50 купюр в пачке. Не хотите пересчитать?» «Я вам доверяю. Мне следовало бы проявить такое же благородство и поверить вам, что это и есть та пленка, которую записал Левок. Но я все-таки, пожалуй, прокручу ее». «Почему бы и нет? Ведь я же открыл кейс». «Да, это было бы проявление полного доверия, правда? Взять кейс, не открывая». «Ольга, ты права. Этот человек мне нравится». Он похлопал меня по плечу. «Знаете что, Скадер, по-моему, мы с вами станем друзьями. По-моему, нам суждено стать очень близкими друзьями». Мне вспомнилось, что он говорил Ричарду Терману. «Мы с вами теперь так близки, что ближе не бывает. Мы братья по крови и семени». Он запустил кассету, включив звук. Сначала он прокручивал ее вперед большими кусками, и в какой-то момент я подумал, не перепутал ли я пленки в банке, и не увидим ли мы сейчас обычный вариант грязной дюжины. Вообще-то, не имело никакого значения, что было на пленке, если только Мик Балу перестанет чесать задницу и займется входной дверью. Но дело что-то затягивалось. «Ага», — сказал Стетнер. Я вздохнул с облегчением. Начался их фильм. Стетнер стоял, упершись руками в бедра, и пристально смотрел на экран. Телевизор здесь был побольше, чем у Элейн, и из-за этого фильм производил еще более сильное впечатление. Я почувствовал, что не могу отвести глаз от экрана. Ольга стояла, тесно прижавшись к мужу, и смотрела, как загипнотизированная. «Да чего же ты красива!» — сказал ей Стетнер и обернулся ко мне. «Вот она здесь, воплоти! Но я должен увидеть ее на экране, чтобы оценить ее красоту! Любопытно, правда?» Не знаю, что я собирался ответить, но все равно меня никто бы не услышал, потому что в этот самый момент где-то в здании раздались выстрелы. Сначала два, один за другим, потом целая россыпь в ответ. «Господи Иисусе!» — воскликнул Стетнер и круто повернулся к двери. Я начал действовать сразу, как только до меня дошло, что происходит. Сделав шаг назад, я откинул левой рукой полу пиджака, а правой выхватил револьвер, держа указательный палец на спуске, а большой на курке. За спиной у меня была стена, так что я мог одновременно держать их под прицелом и наблюдать за дверью. «Стоять!» — сказал я. «Никому не двигаться!» На экране Ольга забралась на мальчика и стала насаживать себя на его член. Потом в мертвой тишине начала дергаться на нем, словно в бешеной скачке. Я видел это краем глаза, но Берген и Ольга теперь уже не смотрели на экран. Они стояли рядом, глядя на меня и на револьвер у меня в руке. Никто из нас троих не произнес ни звука, как и та пара на экране. В тишине раздался выстрел. Потом снова стало тихо, а через несколько секунд на лестнице послышались шаги. Шаги доносились уже из коридора. Было слышно, как открывают и закрывают двери. Стетнер хотел что-то сказать, но тут я услышал громкий голос Балу, который звал меня. «Я здесь!» — крикнул я. «В конце коридора!» Он ворвался в комнату. Большой автоматический пистолет казался детской игрушкой в его громадной ручище. На нем был отцовский фартук, лицо его было искажено яростью. «Том ранен!» — сказал он. «Тяжело?» «Не очень, но он лежит. Эти сволочи устроили ловушку. Когда мы вошли в ту сучью дверь, там в темноте караулили двое с пистолетами. Хорошо еще стрелки, они никуда не годные. Но Тома все-таки успели подстрелить, пока я их не свалил». Он тяжело дышал, хватая ртом воздух. Одного наповал, а другого уложил с двумя пулями в живот. Потом сунул ему пистолет в рот и разнес его паскудную башку. «Сука поганая, стрелять в людей из засады!» Вот почему Стетнер как будто играл на сцене, когда открыл мне дверь. Там и в самом деле были зрители, охранники, которые прятались в темноте. «Где деньги? Забираем их и везем Тома к врачу!» «Вот ваши деньги!» — мрачно сказал Стетнер и показал на все еще открытый кейс. «Вы могли спокойно забрать их и уйти! Зачем это все устраивать?» «У вас была охрана», — сказал я. «Исключительно ради предосторожности. И, похоже, я оказался прав, что принял меры. Хотя особой пользы это мне не принесло, верно?» Он пожал плечами. «Вот ваши деньги. Забирайте и проваливайте». «Здесь 50 тысяч», — сказал я Балу. «Но в сейфе есть еще». Он взглянул на сейф, потом на Стетнера. «Открывай!» — рявкнул он. «Там ничего нет. Открывай сейф! Там только пленки, но они куда хуже той, что идет сейчас. Интересно сделано, как по-вашему?» Балу бросил взгляд на экран. Он только сейчас его заметил. Через несколько секунд до него дошло, что там происходит. Он прицелился из заура и нажал на спуск. Несмотря на солидную отдачу, его рука не шевельнулась, словно каменная. Кинескоп с грохотом взорвался. «Открывай сейф!» — еще раз сказал он. «Я не держу там деньги. Кое-что хранится в банке, а остальное в сейфе у меня дома. Если не откроешь, считай, что ты покойник». «Вряд ли я смогу его открыть», — ответил Стетнер спокойно. «Вечно забываю шифр». Балу сгреб его за рубашку, швырнул к стене и ударил по лицу тыльной стороной руки. Стетнер спокойно смотрел на него. Струйка крови побежала у него из ноздри, но если он это и почувствовал, то не подал вида. «Глупо», — сказал он, — «я все равно не открою. Если открою, можно считать, что мы покойники». «И если не откроешь, считай, что ты покойник», — сказал Балу. «Тогда вы просто идиоты. Если мы останемся живы, мы достанем для вас гораздо больше денег, а если вы нас убьете, то никогда не сможете открыть этот сейф». «Мы все равно уже можно считать покойники», — сказала Ольга. «Не думаю», — бросил ей Стетнер и продолжал, обращаясь к Балу. «Можете избить нас, если хотите. У вас пистолеты, вы хозяева положения. Но неужели вы не понимаете, что это бессмысленно? Там, наверху, ваш Том истекает кровью. Он умрет, пока вы теряете время, пытаясь заставить меня открыть пустой сейф». «Почему бы вам без долгих разговоров не забрать эти 50 тысяч и не оказать своему человеку медицинскую помощь?» Мик взглянул на меня и спросил: «Как ты думаешь, что у него в сейфе?» «Думаю, что-нибудь хорошее», — сказал я, «иначе он бы его уже открыл». Мик медленно кивнул, повернулся и положил Зауэр рядом с кейсом. Я все еще держал обоих под прицелом своего Смит и Вессона. Мик вынул из кармана фартука топор с надетым на лезвие кожаным чехлом. Он снял чехол. Лезвие было из углеродистой стали, почерневшее за годы службы. На мой взгляд, оно выглядело устрашающе, но Стетнер бросил на него презрительный взгляд. «Открывай сейф», — сказал ему Балу. «Вряд ли. Сейчас я ей сиськи оттяпаю», — сказал он. «Фарш ее изрублю». «Но от этого денег у вас в кармане не появится, не так ли?» Я вспомнил про того торговца наркотиками из Джамейка Эстейтс, который решил, что это блеф. Я не знал, блефует сейчас Мик или нет, но выяснять это мне как-то не хотелось. Мик схватил Ольгу за руку выше запястья и подтащил к себе. «Погоди», — сказал я. Он взглянул на меня. Глаза его горели яростью. «Картины», — сказал я. «О чем ты?» Я показал на маленький пейзаж Кора. «Это стоит дороже всего, что у него есть в сейфе», — сказал я. «На кой хрен она мне нужна? Я не собираюсь торговать картинами». «Я тоже», — сказал я. Прицелился и выстрелил. Пуля угодила в стену в нескольких сантиметрах от картины и отбила кусок бетона, а заодно пробила брешь в хладнокровии Стетнера. «Сейчас я ее расстреляю к чертовой матери», — сказал я, — «и остальные тоже». Я направил револьвер в сторону портретов и, не целясь, нажал на спуск. Пуля попала в портрет женщины и проделала в нескольких сантиметрах от ее головы маленькую круглую дырочку. «Боже мой!» — произнес Стетнер. «Вы вандалы!» «Это всего-навсего краска и холст», — сказал я. «Боже мой, сейчас открой сейф!» Он быстро и уверенно набрал шифр. Слышны были только щелчки механизма. Я по-прежнему держал в руках Смит и Вессон, вдыхая запах пороха. Револьвер был тяжелый, и рука у меня ныла от отдачи. Мне хотелось опустить ее. Больше не было смысла держать их под прицелом. Стетнер возился с сейфом. Ольга оцепенела от ужаса и не могла шевельнуться. Стетнер набрал последнюю цифру, повернул ручку и распахнул дверцы. Мы увидели стопки банкнот. Я стоял чуть сбоку, и часть их заслоняли от меня фигуры обоих мужчин. Я увидел, как рука Стетнера метнулась в открытый сейф, и крикнул: «Мик, у него пистолет!» В кино это показали бы замедленной съемкой. И что интересно, мне это так и запомнилось. Протянутая рука Стетнера, медленно хватающая маленький вороненый автоматический пистолет. Рука Мика с зажатым в ней огромным топором, занесенная высоко над головой и описывающая в воздухе сверкающую дугу. Лезвие, которое чисто и аккуратно, как хирургический скальпель, перерубает запястье. Кисть, отскочившая вперед, словно освободившись от руки. Стетнер, стоявший лицом к сейфу, круто повернулся к нам. Он весь побелел. Рот его приоткрылся от ужаса. Руку он держал перед собой, словно щит. Из обрубка фонтаном била кровь, ярко-алая, как восход солнца. Он стоял, шатаясь и беззвучно шевеля губами, и брызги крови из его руки летели в нас. Балу издал жуткий гортанный звук. Еще раз взмахнул топором и вонзил его Стетнеру в шею над самым плечом. От удара тот упал на колени, и мы отступили назад. Стетнер повалился на пол и лежал неподвижно, заливая кровью серый ковер. Ольга стояла, не двигаясь. По-моему, за все это время она ни разу не шевельнулась. Челюсть у нее бессильно отвисла, руками она стиснула груди, и было хорошо видно, что ногти у нее в точности такого же цвета, как и соски. Я перевел взгляд на Балу. Он медленно поворачивался к ней. Фартук его был весь залит свежей кровью, рука крепко сжимала топор. Не колеблясь ни секунды, я быстро прицелился и нажал на спуск. Смит и Вессон подпрыгнул у меня в руке. Глава 23. Первый выстрел был сделан наспех, и я промахнулся. Пуля попала ей в правое плечо. Я упер локоть в ребра и выстрелил во второй раз, потом третий. Обе пули попали прямо в грудь, точно посередине между подкрашенными сосками. Глаза ее погасли еще раньше, чем тело коснулось пола. «Мэтт!» Я стоял, глядя на нее сверху вниз, а Мик снова и снова окликал меня. Потом я почувствовал, что он положил руку мне на плечо. В комнате пахло смертью. В воздухе смешались запахи выстрелов, крови и испражнений. Я испытывал безмерную усталость, и в горле у меня стоял комок, словно что-то застряло там и просилось наружу. «Пошли, надо выбираться отсюда!» Стряхнув охватившее меня оцепенение, я очнулся. Пока Мик очищал сейф, швыряя пачки денег в пару брезентовых мешков, я стер все отпечатки пальцев. Потом вынул кассету из видеомагнитофона, спрятал ее в карман плаща и перебросил плащ через руку. Смит и Вессон я снова засунул за пояс, а Зауэр Мика положил в карман. Захватив кейс, я вслед за Миком прошел по коридору и поднялся по лестнице. Том сидел у самой двери, прислонясь к стене. В лице у него не было ни кровинки, но оно всегда отличалось бледностью. Мик положил мешки с деньгами на пол, взял Тома на руки и отнес к машине. Энди распахнул дверцу, и Мик уложил Тома на заднее сиденье. Потом Мик пошел за деньгами, а Энди открыл багажник. Я швырнул туда все, что принес с собой, а вернувшийся Мик положил мешки и захлопнул крышку. Я пошел обратно в спортзал и еще раз осмотрел комнату, где мы их убили. Как будто ничего не упустил. На верхней площадке лестницы я увидел двоих охранников. Оба тоже были мертвы. Я обтер то место, где сидел Том, на случай, если он оставил там свои отпечатки, и выковырил почти всю жвачку из замка, чтобы он мог закрываться. Замок и те части двери, до которых мы могли дотронуться, я тоже обтер. Из машины мне махали рукой, чтобы я поторопился. Я огляделся. Вокруг по-прежнему было пустынно. Я бегом пересек тротуар. Передняя дверца Форда была открыта, правое сиденье свободно. Мик сидел сзади с Томом, что-то тихо ему говоря и прижимая к его раненому плечу скомканную тряпку. Кровотечение у него, кажется, прекратилось, но я не знал, сколько крови он успел потерять. Я сел и захлопнул дверцу. Мотор уже работал, и Энди мягко тронулся с места. Мик сказал: «Ты знаешь, куда ехать, Энди?» «Знаю, Мик. Видит Бог, нам ни к чему, чтобы нас остановили. Так что смотри, не превышай скорость, но жми как только можешь». У Мика была ферма в округе Ольстер, поблизости от Эллинвилла. За домом ухаживала одна супружеская пара из округа Уэстмисс, некие мистер и миссис О'Марра, и ферма была записана на их имя. Туда мы и отправились, и приехали на место где-то между 3:30 и 4:00. Энди, хотя и ехал с включенным антирадаром, но почти не превышал скорость. Мы внесли Тома в дом, уложили его на кушетку на закрытой веранде. Мик с Энди съездили за знакомым врачом и подняли его на ноги. Это был маленький человечек с сердитым лицом и коричневыми старческими пятнами на тыльной стороне рук. Он провозился с Томом почти час, а, выйдя от него, долго мыл руки над кухонным рукомойником. «Обойдется», — объявил он. «Крутой парень, а? Я уже был ранен», — говорит он. «Так пора бы уже научиться увертываться», — говорю я. Правда, заставить его улыбнуться мне так и не удалось, но, судя по его лицу, он вряд ли много улыбается. «В общем, он поправится и сможет снова подставлять себя под пули. Если вы в хороших отношениях с Создателем, можете поблагодарить его за то, что он создал пенициллин. Раньше такая рана нагноилась бы и прикончила человека за неделю, самое большее дней через 10. Теперь такого не случается. Правда, странно, что мы все еще живем не вечно». Пока врач был у Тома, мы все сидели на кухне за столом. Мик открыл бутылку виски, и к тому времени, когда Энди повез врача домой, в ней мало что осталось. Энди понемногу тянул из банки пива, а когда допил, достал еще одну. А я обнаружил в дальнем углу холодильника бутылку имбирного и пил его. Мы сидели там и почти не разговаривали. Отвезя врача и вернувшись за нами, Энди остановился около дома и прогудел. Мик сел впереди, а я сзади. Том остался на ферме. Доктор велел ему провести несколько дней в постели и собирался зайти еще раз после выходных или раньше, если у него поднимется температура. Ухаживать за ним должна была мисс О'Мара. Насколько я понял, ей это было не впервой. Энди выехал на автостраду и вернулся тем же путем. В конце концов мы остановились перед входом в бар «Гроган». Была половина седьмого утра, но ни малейшего желания спать я не чувствовал. Мы внесли внутрь мешки с деньгами и миг запер их в сейф. Пистолеты, из которых мы стреляли, мы отдали Энди. Он должен был выбросить их в реку по пути домой. «Я с тобой расплачусь через день-два», — сказал ему Мик, — «когда все пересчитаю и поделю на доли. Получится не так уж мало за одну ночь работы». «Я не беспокоюсь», — ответил Энди. «Поезжай домой», — сказал Мик, — «передай привет своей матушке. Она прекрасная женщина. А ты замечательный водитель, Энди. Лучше тебя никого нет». Мы снова уселись за тот же столик. Дверь была заперта, и комнату освещал только предутренний свет из окна. Перед Миком стояла бутылка и стопка, но пил он немного. Я налил себе кока-колы и разыскал ломтик лимона, чтобы хоть немного перебить сладость. Получилось почти то, что надо, и, убедившись в этом, больше я к этой дряни не притронулся. Целый час мы не проронили ни слова. Когда в половине восьмого Мик поднялся, я тоже встал и пошел с ним. Мне не нужно было спрашивать, куда мы идем, а ему не нужно было заходить в кабинет, чтобы надеть фартук. Фартук так и оставался на нем. Мы сели в его кадиллак и молча поехали по 9-й авеню. Поставив машину перед гаражом Туми, мы поднялись по ступенькам и вошли в церковь Святого Бернарда. Оставалось еще несколько минут до начала, когда мы уселись в заднем ряду маленькой комнаты, где служили мессу мясников. В этот день служил молодой священник с гладким розовым лицом. У него был такой вид, словно ему еще ни разу не приходилось бриться. Говорил он сильным западноирландским акцентом и, вероятно, только недавно переехал сюда. Однако перед маленькой кучкой монахинь-мясников он держался довольно уверенно. Подробностей службы я не помню. Как будто был там и в то же время не был. Когда другие вставали, я вставал. Когда они садились, садился. Когда преклоняли колени, преклонял колени сам и делал все нужные движения. Но все это время я ощущал запах крови и пороха. Перед глазами у меня стоял топор, который опускался, описывая зловещую дугу в воздухе. Я видел, как брызнула кровь, и чувствовал, как у меня в руке подпрыгивает от выстрелов револьвер. А потом случилось что-то странное. Когда все выстроились в очередь за причастием, мы с Миком остались сидеть на месте. Но когда очередь начала двигаться, и каждый один за другим произносил «Аминь» и получал облатку, что-то подняло меня на ноги и заставило встать в конец очереди. По ладоням у меня бегали мурашки. Сердце билось, как будто под самым горлом. Очередь двигалась медленно. «Примите тело Христово!» — снова и снова повторял священник. «Аминь!» — снова и снова отзывался каждый. Очередь двигалась, и вот я оказался перед священником, а Балу за мной. «Примите тело Христово!» — сказал священник. «Аминь!» — сказал я и положил облатку на язык. Глава 24. На улице ярко светило солнце, воздух был свеж и прохладен. Я спустился до половины лестницы, когда Мик догнал меня и схватил за руку. На лице его была свирепая улыбка. «Ну, теперь нам уж точно гореть в аду», — сказал он. «Это же надо! Принять причастие Господне, когда у тебя руки в крови! Если есть способ вернее попасть в преисподнюю, то я такого не знаю. Я не исповедовался в грехах лет 30. Фартук у меня весь мокрый от крови этого подонка. А я лезу в алтарь, словно чист перед Господом». Он озадаченно вздохнул. «А ты? Ну хорошо, ты не католик, а вообще-то хоть крещеный?» «Не думаю». «Господи милостивый, и этот поганый язычник лезет к алтарю, а я за ним, как барашек за Мэри. Что это тебе в голову взбрело?» «Не знаю. Прошлой ночью я сказал, что с тобой не соскучишься. «Господи боже, да я и половины тогда не знал! Пошли!» «Куда?» «Я хочу выпить! И вместе с тобой!» Мы пошли в бар рубщиков мяса на углу 30-й и Вашингтон-авеню. Мы с ним уже не раз здесь бывали. Пол в баре был посыпан опилками, а в воздухе стоял густой дым от сигары, которую курил бармен. Мы взяли виски для Мика, крепкого черного кофе для меня и уселись за столик. «Но! И зачем ты это сделал?» — спросил он. Я подумал и покачал головой. «Не знаю. Я ничего такого не собирался делать. Просто что-то заставило меня подняться с колен и пойти к алтарю. Я не о том!» «О чем? Зачем ты сегодня ездил с нами? Что понесло тебя в Маспет с пушкой за поясом?» «Ах, вот ты о чем! Но...» Я подул на кофе, чтобы остудить его. «Хороший вопрос», — сказал я. «Только не говори мне, что из-за денег. Ты получил бы 50 000, если бы отдал ему пленку. Не знаю еще, какие получатся доли, но по 50 000 там не будет. Зачем идти на двойной риск ради меньшей добычи?» «Дело тут не только в деньгах». «Дело тут вообще не в деньгах», — сказал он. «Разве тебя когда-нибудь интересовали деньги? Да тебе всегда было на них наплевать». Он отпил глоток. «Я открою тебе один секрет. Мне на них тоже наплевать. Они мне все время нужны позарез. Но на самом деле мне на них наплевать». «Знаю». «Ты не хотел продавать им эту пленку, да?» «Не хотел», — сказал я. «Я хотел увидеть их мертвыми». Он кивнул. «Ты знаешь, о ком я вспомнил прошлой ночью? О том полицейском, про которого ты мне рассказывал. О старом ирландце, которому ты попал в напарники, когда стал патрульным. Махафи. Вот-вот, я вспомнил о Махафи». «Я понимаю, почему». «Я вспомнил, что он тебе тогда сказал. Никогда не делай ничего сам, если можешь устроить так, чтобы кто-то сделал это за тебя. Так, кажется, он сказал». «Примерно так». «И я подумал, что в этом нет ничего плохого. Пусть убивают те, у которых весь фартук в крови, верно? Но потом ты сказал, что денег за наводку тебе мало. И я подумал, что неправильно тебя понял». «Знаю, и это не давало тебе покоя». «Не давало, потому что я считал, что ты не так уж любишь деньги. Это означало бы, что ты не тот человек, за которого я тебя принимал. И это не давало мне покоя. Но то, что ты сказал потом, меня успокоило. Ты сказал, что хочешь заработать полную долю, пойти на дело с пушкой». «Да». «Почему?» «Мне казалось, так будет проще. Ждали-то они меня и впустили бы только меня». «Не поэтому». «Нет, поэтому. Наверное, я решил, что Махафи не прав, или что его совет не подходит к этому случаю. Я подумал, что будет неправильно предоставить всю грязную работу кому-то еще. Если я могу приговорить их к смерти, то по меньшей мере должен присутствовать, когда их будут вешать». Он отпил глоток и скривился. «Знаешь, что я тебе скажу? У меня в баре подают виски получше». «Так не пей, если не нравится». Он попробовал еще раз. «Не могу сказать, что оно плохое», — сказал он. «Знаешь, я небольшой любитель пива или вина, но и того, и другого вылил на своем веку немало. И мне доводилось пить пиво, которое было жиже воды, и вино, которое было больше похоже на уксус. И гнилое мясо мне попадалось, и тухлые яйца, и скверная еда, недоваренная, невкусная и испорченная. Но ни разу в жизни мне не попадалось плохое виски». «Мне тоже», — сказал я. «И как ты себя чувствуешь теперь, Мэтт?» «Как я себя чувствую?» «Не знаю, как я себя чувствую. Я же алкоголик. Я никогда не знаю, как себя чувствую». «Эх, вот оно что!» «Я чувствую себя трезвым. Вот как я себя чувствую». «Еще бы!» Он взглянул на меня через край своего стакана. «Знаешь, что я тебе скажу? Они заслужили, чтобы их убили». «Ты так думаешь?» «Если уж кто-то и заслужил, так это они». «Я думаю, все мы этого заслужили», — сказал я. «Может быть, поэтому отсюда никто живым и не уходит. Неизвестно, до чего можно дойти, если взяться решать, кто заслужил, что его убили, а кто нет. Мы оставили там 4 покойников, и 2 из них я никогда в жизни не видел. Они тоже заслужили, чтобы их убили. У них в руках были пушки. На эту войну их никто насильно не призывал». «Но разве они это заслужили? если бы каждый из нас получил то, что заслужил. «Ох, не дай Господь!» — сказал он. «Мэтт, вот я о чем хочу тебя спросить. Почему ты убил эту женщину?» «Кто-то должен был это сделать. Но не обязательно ты!» «Нет». Я немного подумал и сказал. «Не знаю. Мне только одно приходит в голову». «Ну, говори!» «Я толком не знаю», — сказал я. «Но, может, я хотел, чтобы и у меня на фартуке тоже было немного крови». В воскресенье я обедал с Джимом Файбером. Я рассказал ему всю историю от начала и до конца. И на собрание мы в тот день так и не пошли. Мы все еще сидели в китайском ресторане, когда там уже читали заключительную молитву. «Ничего себе история», — сказал он. «Наверное, можно считать, что она хорошо кончилась, хотя бы потому, что ты не начал пить и не сядешь в тюрьму. Или это все-таки может случиться?» «Нет». «Наверное, интересное ощущение — чувствовать себя сразу и судьей, и присяжным, и решать, кому остаться в живых, а кто заслуживает смерти. Можно сказать, чувствовать себя вроде как Господом Богом». «Можно сказать и так. Ты не думаешь, что это войдет у тебя в привычку?» Я покачал головой. «Не думаю, что я когда-нибудь еще сделаю такое. Но я и до сих пор не думал, что могу такое сделать. Хоть много лет делал всякие вещи, которые делать не положено, и когда служил в полиции и потом, организовывал липовые показания, подправлял факты. Все-таки есть разница. Большая разница. Понимаешь, я посмотрел ту пленку еще летом, и с тех пор она все время сидела у меня в голове. А потом я по чистой случайности вышел на этого сукина сына и узнал его по тому жесту, когда он гладил мальчика по голове. Может, и его собственный отец так его гладил. Почему ты это сказал? Потому что должна быть какая-то причина, из-за которой он стал чудовищем. Может, отец жестоко с ним обращался. Может, его в детстве изнасиловали. Иногда это случается. Тогда Стетнера было бы не так уж трудно понять и даже посочувствовать ему. «Это я заметил», — сказал он, — «когда ты о нем рассказывал. У меня ни разу не появилось ощущение, что ты его ненавидишь». «А почему я должен его ненавидеть? Он был очень обаятельный человек, прекрасно держался, любил пошутить, был не лишен чувства юмора. Если обязательно нужно делить мир на хороших и плохих людей, он был, конечно, из плохих, только не знаю, можно ли так делать. Раньше я мог. А теперь мне это стало труднее». Я наклонился к нему через стол. «Понимаешь, они бы ни за что не остановились. Они убивали ради приятного времяпровождения, ради собственного удовольствия. Это доставляло им наслаждение. Я не могу этого понять, но очень много людей не может понять, как это я получаю удовольствие, когда смотрю бокс. Может быть, за то, что людям нравится, а что нет, тоже нельзя их судить. А вот что самое главное. Они творили бог знает что, и это сходило им с рук. А я вышел на них, и мне повезло. Я выяснил, что они делали, и как делали, и с кем. И оказалось, что цена всему этому грош. Ни обвинения, ни ареста, ни суда, ни даже расследования. Одного очень неплохого полицейского. Вся эта история довела до того, что он напился чуть ли не до потери сознания. А я напиваться не собирался». «Ну, тут ты был прав», — сказал он. «И ты решил, что просто не можешь себе позволить оставить все как есть. Господь Бог окажется по горло в дерьме, — сказал ты себе, — если я ему тут не подсоблю». «Господь Бог?» — переспросил я. «Можешь называть это, как тебе больше нравится? Высшей силой или творческим началом вселенной или великим может быть. Ты решил, что великому может быть. Это дело не по зубам, так что придется тебе заняться им самому». «Нет», — сказал я, — «все было не так». «Ну, скажи, как?» Я подумал, что могу махнуть на все это рукой и оставить их в покое. Рано или поздно все как-нибудь образуется, потому что рано или поздно этим всегда кончается. Я знаю это в те дни, когда, как мне кажется, верю в великое может быть, и точно так же знаю в те, когда эта моя высшая сила называется великим может быть. Нет, я всегда точно знаю одно, есть Бог или нет, но я не Бог. «Тогда почему ты это сделал?» «Просто мне очень хотелось видеть их мертвыми», — сказал я. «И мне чертовски хотелось оказаться тем самым сукиным сыном, кто это им устроит. «Нет, больше я такого никогда не сделаю». «Ты взял деньги?» «Да». «35 тысяч, ты говорил?» «По 35 на каждого. Миг взял примерно 250 000. Конечно, там было много иностранной валюты. Не знаю, сколько получится в конце концов, когда он ее сбудет». «Ему досталась львиная доля?» «Да». «А что ты сделаешь со своей?» «Не знаю. Пока что она в банковском сейфе, вместе с той кассетой, с которой все началось. Возможно, отдам 10-ю часть Дому Завета. По-моему, правильно будет пожертвовать эти деньги им». «Ты мог бы все отдать Дому Завета?» «Мог бы», — согласился я. «Но не думаю, что я так сделаю. Думаю, что 9/10 оставлю себе. Какого черта, ведь я их заработал?» «Пожалуй, да. И мне нужно иметь немного денег, если я женюсь на Элейн». «Ты собираешься жениться на Элейн? Откуда к дьяволу я могу знать?» «Угу, а зачем ты пошел к Мессе?» «Я и раньше туда ходил, с балу. По-моему, это называется мужская дружба. Я знаю одно. Это очень важная часть наших отношений». «А зачем принял причастие?» «Не знаю». «Но хоть какое-то представление ты должен иметь». «Нет», — сказал я. «Правда, не знаю. Я делаю множество вещей. Не знаю, за каким дьяволом я их делаю». «Если уж на то пошло, то сейчас я не знаю, почему не пью. А раньше, когда пил, никогда не знал, зачем пью». «Угу, ну а что будет дальше?» «Увидишь», — сказал я, — «смотрите наши дальнейшие передачи».